Все вы знаете историю потопа, какой написан в Ветхом Завете. Та же история распространена у древних вавилонян, египтян, китайцев и индусов. Рассказывают, что древний мудрец Ману молился на берегу Ганга, когда к нему подплыл маленький пескарь, прося защиты. Ману посадил его в стоящий перед ним горшок с водой и спросил: «Чего ты хочешь?» Пескарь сказал, что он ищет убежище, так как его преследует большая рыба. Ману отнес его домой, но к следующему утру тот стал таким большим, что занял весь сосуд, и сказал Ману: «Я не могу больше жить в этом горшке». Хозяин поместил его в чан, но на следующий день и чан уже не вмещал его, и он объявил, что не может дальше оставаться в чане. Ману пустил его в реку, но к следующему утру рыба заполнила всю реку, и Ману выпустил ее в океан. Тогда рыба заявила своему спасителю: «Ману, я создатель мира и принял этот вид, чтобы прийти к тебе и предупредить, что намерен потопить мир. Ты должен построить ковчег и поместить в него свое семейство и по паре всякого рода животных. Из воды поднимется утес. Привяжи к нему ковчег, и когда вода спадет, спустись на землю и насели ее». Земля была опустошена потопом, но Ману спас свое семейство по паре всякого рода животных и семена всех растений. А когда наводнение прекратилось, он сошел и населил землю. И все мы называемся Ман, потому что произошли от Ману.